Глава 87. Абсолютная случайность. Как только этот гениальный доктор появился, он тут же стал целью пристальных взглядов прохожих. Было видно, что тряпка, которую он нашел, бог знает где, и тряс ей взад-вперед, была рекламой. Было неизвестно, как много людей страдает помутнением рассудка. 16 криво нацарапанных слов создавали впечатление полного сумасшествия. Стоит отметить, что слова были хорошо зарифмованы. «Откуда появился этот подонок? Он выглядит настолько убого и все же заявился в такую рань, напялив такую одежду и пытается обмануть людей. Врут мне ноги, заявляет про себя, что он непревзойденный гениальный доктор. А если кто-то в самом деле поведется на это, то он полный дурак!» У гениального доктора средних лет не было не то что прилавка, даже стула. Высоко задрав свою рекламу, он уже заканчивал полный третий круг от конца улицы в начало. Однако так и не встретил ни одного клиента, желающего обратиться к нему за помощью. Большинство людей смотрела на него, как на сумасшедшего. И даже молодые девушки, мимо которых он изредка проходил, закрывали рты и краснели, стараясь уйти с его пути. «Что значит «отрежу собственный джей-джей»?» Это был уже 8-й раз, когда Жасмин задавала этот вопрос. «На самом деле, это ничего не значит. Я добавил это только для рифмы». Серьезным лицом очень терпеливо объяснял Юнче. «Эта принцесса не верит тебе». «О, что тогда это может означать? Ты можешь прочитать это?» «Непревзойденный гениальный доктор, нет болезней, которые не смогу вылечить. Если не смогу вылечить, отрежу собственный Джей-Джей. Гляди, как плавно течет. По-твоему, если заменить это на... перережу собственные вены, перережу собственное горло, уничтожу собственные меридианы и так далее. Насколько неуклюже это будет звучать при чтении? Художественная концепция – это как различные миры. Относительно того, что такое Джей-Джей, на самом деле ничего не значит. Добавил просто для рифмы, только для рифмы». Терпеливо убеждал Юнче, медленно вытирая лоб. Он полностью был покрыт холодным потом. Он всегда смотрел на Жасмин, как на маленького монстра, из-за ее силы. И порой подсознательно забывал, сколько ей на самом деле лет. Обычно маленькая всезнайка Жасмин неожиданно не смогла понять суть фразы «Я отрежу собственный Джей-Джей». С момента, как он написал эти 4 слова в рекламе, она постоянно спрашивала, спрашивала и спрашивала про это, как любознательный ребенок. После того, как он в 8-й раз объяснил ей, кажется, она наконец поверила ему и перестала спрашивать про это. «Хе-хе, в самом деле, странствующим докторам в наше время непросто. Ни один человек не заинтересовался моими услугами. Я не собираюсь идти устанавливать прилавок, верно? Кроме того, что это лишняя трата времени и денег. Это может вызвать подозрение и разрушить мои планы». После 5-го круга голова Юнче закружилась, и он начал стонать про себя. В это время 2 человека, оглядываясь, пришли на улицу с востока. Они торопливо двигались, выражения на их лицах были горькими, как будто их постигла большая неудача. «Все уважаемые городские доктора уже были приглашены. Даже главный доктор и фармацевт секты были приглашены. В итоге все они оказались бесполезны. В каком аду предлагают нам искать?» Горько стонал один из них. «Ай-я, так как нас 2, нам не позволят вернуться, если мы не сможем найти доктора. Глядя на это, я не думаю, что у нас есть какая-то надежда вернуться сегодня», — уныло заявил другой. Несколько групп братьев переговаривались о том, чтобы поискать снаружи города. Как насчет того, чтобы нам тоже поискать снаружи? Несмотря на то, что это далеко, это всяко лучше, чем вернуться с пустыми руками и получить нагоняй. Поскольку эти двое переговаривались, они подняли головы и внезапно, не дальше 10 шагов от себя, заметили драную рекламу, мотающуюся туда-сюда. «Черт побери, непревзойденный гениальный доктор!» Их глаза вмиг засветились. «О, не бери в голову! С первого взгляда видно, что он мошенник! Обычный странствующий доктор смеет называть себя гениальным!» «Кого заботит? Начальник приказал нам найти доктора, и вот он! Кого волнует, настоящий или нет? Если он мошенник, его поставят на место. Давай просто сосредоточимся на выполнении нашего задания. И кто знает, может, он и вправду обладает небольшими навыками в медицине». «А ты прав. Пошли». Эти двое приняли решение и тут же помчались к гениальному доктору. «Гениальный доктор! Наш молодой глава секты вчера получил серьезные травмы, и ему срочно требуется гениальный доктор. Так как вы утверждаете, что вы гениальный доктор, который может вылечить что угодно, тогда вы определенно можете вылечить травму нашего молодого главы секты без особых трудностей. И мы просим, пойдемте с нами обратно в секту. Сейчас же!» Один заходил спереди, пока другой заходил со спины. Таким образом, гениальный доктор оказался зажат в середине. Это было добровольно-принудительное приглашение. Гениальный доктор поглядел на них и прикинул у себя в голове. «Молодой глава секты, серьезно раненый. Это не может быть совпадением, правильно?» Гениальный доктор погладил свою длинную бороду и спокойно спросил. «Лечение заболеваний, спасение жизней, долг доктора. Этот старик пойдет с вами назад, сейчас же. Смею ли я спросить, из какой вы секты?» «Вы испугаетесь до смерти, как только мы скажем вам, из какой мы секты». Эти двое задрали носы и с гордым видом заявили. «Это никакая иная, чем первая в городе восходящей луны секта Сяо. Если вы сможете вылечить травму молодого главы нашей секты, то наша секта совершенно не покажется вам страшной. Помимо этого, вы получите щедрое вознаграждение. И мало того, ваша известность распространится по всему городу восходящей луны. Но если вы не сможете вылечить его, секта Сяо. Святое дерьмо!» Брови Юнче, за которыми он придирчиво ухаживал, задергались, когда он ворчал про себя. «Что-то я слишком удачлив. Первоначально я планировал продемонстрировать свое мастерство искусного исцеления и потратить 3 дня на то, чтобы стать известным в этом городе восходящей луны. Тогда слух обо мне достиг бы ушей секты Сяо, и они прислали бы мне приглашение. Все было логично распланировано. А в итоге я не нашел ни одного человека, чтобы вылечить. А секта Сяо уже пришла и постучала в мою дверь». Выражение его лица и осанка мгновенно стали горделивыми. И с позиции эксперта он захихикал. «Доктора практикующей медицины не заботит семейная обстановка и не финансовая ситуация. После всех лет, что этот старик практиковал медицину, практически нет ни единой болезни или травмы, которую не может вылечить этот старик. Идемте, отведите этого старика в вашу секту». Слушая, насколько он был уверен, создавалось впечатление, что он и вправду что-то умеет. Однако этих двоих это не заботило. Единственное, что их волновало, это доставить его обратно, в секту. Один показывал путь, шагая впереди. Другой шел позади так, словно они боялись, что этот гениальный доктор сбежит и не позволит им завершить их поручение. Первое впечатление Юнче при посещении внешней секты Сяо было то, что она была большой, чрезвычайно большой. Вся секта была расположена на Южной Лунной горе и растянулась на расстояние в несколько километров от подножия горы. При этом они вошли только в наружную территорию секты. Верхушка секты располагалась на вершине Южной Лунной горы. Вся эта гора принадлежала секте. Когда Юнче шел по горным дорогам, он вздыхал в своем сердце. В городе плывущих облаков, откуда он вышел, клан Сяо считался самым большим кланом. Но если сравнивать с этой внешней сектой Сяо, клан был настолько мал, что даже не был бы замечен. Если на самом деле хотелось сравнить, то клан был бы меньше 1% внешней секты Сяо. Если внешняя секта была подобна этой, можно было только вообразить, насколько велика была основная секта Сяо. По пути Юнче пытался крепко-накрепко запомнить маршрут, по которому они шли. Но после нескольких поворотов, вверх-вниз, влево и вправо, и даже его хорошо тренировочная память пришла в полный хаос. Наконец, он беспомощно пришел к выводу, что даже если кто-то жил здесь на протяжении нескольких месяцев, оставался шанс заблудиться. Если бы потребовалось, возможность побега из удачной идеи превращалась в большую проблему. О, ладно. Будем по очереди делать то, что необходимо. После долгого похода и как минимум дюжины проверок внутренней силы, его привели в медицинский зал внешней секты, который располагался возле вершины горы. Сяо Тяньнань не спал всю ночь. После устроенного шума в Академии Восходящей Луны и возвращения, он вообще не покидал медицинский зал. Глядя на полуживое состояние Сяо Луо Чена, возможно предположить, что его сердце было сильно разорвано и превращено в одно сплошное месиво. Доктор секты из медицинского зала просто не знал, что делать с ранами Сяо Луо Чена. Откровенно говоря, он не смел прикасаться к нему. Левая рука была переломана в 12 местах. Меридианы верхней части тела были полностью разрушены, внутренние каналы были разорваны. Независимо от области, был только один метод полного восстановления для него. Это необходимость использовать небесный кристалл с фиолетовыми прожилками. Небесный кристалл содержал слабую божественную силу. Не имело значения, какая часть человеческого тела была травмирована. Была возможность прекрасного восстановления при его использовании. Имея достаточное количество небесных кристаллов с фиолетовыми прожилками, можно было приравнять к обладанию другой жизнью. Однако, прежде всего, нужен был бы высококвалифицированный доктор, который был бы в состоянии использовать такой тип мировых сокровищ, такой как небесный кристалл с фиолетовыми прожилками. В самом деле, секта Сяо обладала подобными кристаллами, размером с маленькую ладонь. Но это можно было считать самым большим сокровищем в этой ветви секты Сяо. Но для Сяо Луэ Чена внешняя секта использовала бы его. Однако, неважно, были эти люди из секты или из города, никто не знал, как пользоваться небесным кристаллом с фиолетовыми прожилками. Это было потому, что даже кусочек размером с ноготь считался бесценным. Говоря о том, чтобы коснуться или использовать его, даже немногие видели его прежде. Даже при том, что существовало несколько медицинских книг с отчетами об использовании его, и некоторые врачи знали это наизусть, абсолютно никто не решался попробовать, поскольку малейшая ошибка испортила бы небесный кристалл. Если Сяо Луо Чен не выздоровеет, Последствия будут довольно очевидны. Быстрая смерть будет считаться легкой. Здравый смысл диктовал, что независимо от того, какой высокий врожденный талант у человека был, или как много надежд возлагали на него, как только он получал травму, он становился бесполезным. Не было шансов, что после на него будет что-либо потрачено, потому что это была бы пустая трата. Но Сяо Луэчен отличался. Он все еще обладал статусом названного внука со стороны своей будущей супруги, старейшины основной секты Сяо. Внешняя секта города, восходящей луны, очень рассчитывала на статус Сяо Луэчена, чтобы изменить свое положение. Основной причиной, почему Сяо Удзи был готов обручить свою внучку с Сяо Луэченом, заключалась в том, что его врожденные способности считались довольно хорошими. Даже в основной секте Сяо его рассматривали бы как середнячок. Но теперь, когда он оказался в таком состоянии, вероятно, был только один выход. И для Сяо Удзи это было расторжение брака. В то время как Сяо Тяньнань деспотично кричал о том, что Сяо Луэчен, как все думали, был названным внуком со стороны супруги старейшины основной секты Сяо возле ворот Академии Восходящей Луны. Он напугал всю Академию, но по факту он сам был возбужден больше, чем кто-либо. Если бы люди, которых послал Сяо Удзи, увидели состояние Сяо Луэчена, они повернули бы обратно. Сяо Тяньнаню оставалось бы только безнадежно плакать. Они бы не стали тратить усилия ради калеки. Определенно, это был бы самый вероятный из вариантов. Так что Сяо Тяньнань должен был придумать, как восстановить состояние Сяо Луэчена до того, как придут люди из основной секты Сяо. Даже до такой степени, что он, не колеблясь, достал наружу главное сокровище – небесный кристалл с фиолетовыми прожилками. Конечно, было невозможно восстановить внутреннюю силу. Но если бы небесный кристалл с фиолетовыми прожилками смог восстановить его меридианы, его внутренние каналы и возвратить его природные способности, то даже при отсутствии внутренней силы он больше не был бы калекой. В худшем случае он должен был бы начать свое развитие заново. Вероятность, что Сяо Удзи расторгнет брак, также была бы гораздо ниже. Всю эту ночь Сяо Тяньнань делал так, чтобы его люди рыли носом землю и нашли почти всех врачей в городе Восходящей Луны. Это также относилось к каждому доктору и фармацевту. Но никто не осмелился использовать небесный кристалл с фиолетовыми прожилками, а другой способ лечения они предложить не могли. Так как состояние, в котором находился Сяо Луэчен, длилось целый день, надежда на успешное лечение становилась более призрачной. Сяо Тяньнань так волновался, что несколько прядей его волос поседели. Он до предела ненавидел Юнче. «Глава секты Сяо, этот старик действительно бессилен и стыдится!» «Рана молодого главы секты Сяо слишком тяжелая. Этот старик некомпетентен и может только выписать несколько рекомендаций, чтобы стабилизировать его состояние. Что касается лечения, ай-яй-яй!» «Вероятно, единственное, что может помочь молодому мастеру секты вылечиться, это небесный кристалл с фиолетовыми прожилками. Однако этот старик в первый раз видит этот божественный объект и по-прежнему испытывает недостаток умения в использовании его. Шарлатаны! Вся группа долбанных ничтожных шарлатанов и отбросов!» Чрезмерно вопил на них Сяо Тяньнань, при этом дрожа с головы до пяток.